Продолжаем подготовку к следующему номеру. До чего же радостно было просыпаться Лёрешне утром на следующий день. Открыв глаза и вспомнив обо всем, она испугалась. А вдруг это ей просто приснилось? Вдруг нет никакого Чипа, никакого Эдуарда Ивановича? Она встала, быстро-быстро оделась и на кухню. И вскоре уже напевала. Будет каша кип-кип-кип, ее будет кушать Чип, кушать наедаться, прыгать и смеяться, чип-чип-кип-кип. Вдруг кто-то за ее спиной громко чихнул. «Будьте здоровы!» — крикнула Лёрешна и рассмеялась, оглянувшись. Это был Чип. «Чем же мне тебя угостить?» Чип зевнул и потянулся, как кошка, выгнув спину. Лёрешна бросила ему кусок сахара. Чип благодарно помахал хвостом, похрустел сахаром, облизнулся и глазами попросил. «Давай еще, не жадничай!» «Чип, ко мне!» — раздался голос Эдуарда Ивановича. «Давай, давай, быстро!» — попросил взглядом тигренок. «Мне некогда! Угощай!» Лёрешна отрицательно покачала головой. «Смотри, пожалеешь!» И Чип утопал. Может быть, он решил, что Лёрешна просто жадная. Но на самом деле она просто знала, что до завтрака детям сладкое давать нельзя. А тигренок — ребенок. Эдуард Иванович появился на кухне в зеленом, с широкими черными полосами длинном халате. Седые волосы были гладко зачесаны. «Доброе утро, хозяюшка!» — сказал он. «Сколько кусков сахара удалось добыть полосатому попрошайке?» «Всего-навсего один». «И то зря. Сахар, хозяюшка, надо сначала заработать. Готовить мы с тобой будем по очереди. А как-нибудь я устрою тебе выходной день. Самый настоящий. Трудно тебе?» «Ну и что? Я привыкла?» «Вижу. Молодец. И все-таки вам требуется ученик, а не ученица». «Потому что это мужское дело!» — крикнул из комнаты дедушка. «Если обязательно необходимо, чтобы львы кого-нибудь слопали, бросьте им меня!» «Не беспокойся», — ответила Лёрешна. «Никто меня в укротительницы не берет. А сейчас будем завтракать». За столом дедушка был хмурым, не разговаривал и даже немного покапризничал. Каша показалась ему недосоленой, он ее солил, солил и до того досолил, что есть уже было нельзя. Но он ел. Незаметно смахивал слезинки и ел. Бедный. Лёрешна знала, в таких случаях лучше помалкивать и делать вид, что ничего не случилось. Недавно она водила дедушку в больницу, а на другой день зашла к врачу, и тот объяснил, что у дедушки больные нервы. А это значит, что его нельзя раздражать, нельзя волновать. Да и сердце у него, как говорится, неважное. Выпив чаю, дедушка чуть успокоился, почувствовал себя виноватым и пробормотал. Нервы у меня пошаливают. А у кого они не пошаливают? Весело отозвался Эдуард Иванович. И у зверей, и у людей. Вот и я старею, и нервы сдают. Я, видимо, тоже старею. Дедушка вздохнул. Внучке со мной тяжело. Неправда, мягко возразила Лёлишна. Без тебя мне было бы в миллион раз тяжелей. Уходя, Эдуард Иванович пригласил ее на репетицию и попросил привести с собой одного из смелых, любознательных, упорных мальчишек.